Глава 4. Я стоял на палубе парохода и смотрел, как за кормой исчезают огни Манхэттена. Был май 1893 года. Огромное судно, угольно-черное, с высокими трубами, дрожало от гула машины. Мы уходили в океан, в сторону Европы, домой, в Россию, к Петербургу. Пароход «Аугуста Виктория» немецкой компании «Hamburg Americanische Packetfahrt» плывет в Атлантический океан, сверкая лакированным деревом комфортабельных салонов и медью поручней. Я пассажир первого класса. Мой билет стоит больше, чем годовая зарплата рабочего, но взамен я получаю ковровые дорожки в коридорах, шампанское по вечерам, обходительный персонал и вальсы Штрауса из оркестра, скрытого за пальмами в салоне. Путь длинный, около 2 недель до Гамбурга, затем поезд через Берлин и Кёнигсберг, еще день-два, и я в Петербурге. Впрочем, это не точно. В транспортной компании сказали, что из-за штормов иногда вместо Гамбурга судно швартуется в Бремене, но это не меняет общего маршрута. Всю зиму я провел в Нью-Йорке, заканчивая судебные дела, читая лекции и давая интервью. Без ложной скромности можно сказать, что теперь я очень состоятельный человек. И дело не в платных лекциях и интервью, которые тоже приносили хороший доход. За денежный поток, что внезапно обрушился на мою голову, я должен благодарить банду своих адвокатов во главе со Смитом. Хорошо иметь друзей среди мафиози. Акулы юриспруденции работали, не покладая рук и не спя ночами, перевели десятки литров чернил, чтобы завалить исками американские суды. Не за бесплатно, конечно, а за фиксированный процент от взысканной суммы. Жертвами Смита, помимо Соверса-старшего, мошну которого мы основательно растрясли, поставив его на грань банкротства, стали и полицейский департамент Нью-Йорка, и газетчики, и даже американское географическое общество, а также ряд его членов. Большинство судов еще не завершились, парочку мы проиграли, но и тех, что мы выиграли, хватило на то, чтобы основательно пополнить мой карман. Смит продолжает работать, и я надеюсь, что поток денежных средств из этого источника иссякнет еще не скоро. Я один. Вся команда, покорившая полюс, уже давно убыла на родину или к новым местам службы, и только я завис в Америке со своими проблемами. Даже Тимоха, мой верный приказчик, занимающийся вместо меня раздолбая семейным бизнесом Волковых, ушел на единороги в новое плавание, найдя в порту Манхэттена какой-то выгодный контракт. Кинули меня все, кроме Смита, короче, бросили одного на чужом берегу. Эх, ладно, зато я теперь путешествую первым классом на огромном пароходе, а не страдаю от качки в маленькой каюте зверобоя. Рождество и Новый 1893 год я встретил в поместье Чарли Гросса в компании Ричарда и их семьи. Принимали меня там как особу королевских кровей. Такое отношение со стороны прислуги и даже родственников братьев Гросс было мне понятно. Ведь обоим я по несколько раз и жизнь спас, о чем они растрепали каждому встречному. Понятно-то мне это было, но и неудобно было очень сильно. Все пытались поблагодарить меня, общались подчеркнуто уважительно и даже с подобострастием, что меня сильно бесило. И только с Чарли и Ричардом я себя там чувствовал раскованно и свободно. От посещения этого дома у меня, в общем, остались противоречивые чувства. С одной стороны, я был рад провести время в компании друзей, а с другой – больше я туда ни ногой. Кстати, Ричарда тоже оправдали по всем пунктам обвинения, так что мы теперь оба чисты перед американским законом. А вот тупун, бедолага, объявлен федеральный розыск. Впрочем, эскимос об этом не знает и вряд ли узнает до конца своей жизни, которую он, я надеюсь, проживет долго и счастливо. «Мистер Волков!» Я обернулся и увидел улыбающегося во все 19 прокуренных зуба нашего капитана Ганса Беккера. Он был одет в белоснежный китель и крутую фуражку. Говорил капитан на английском почти без акцента. «Приглашаю вас составить компанию за обедом. Я познакомлю вас с достойными джентльменами, что сделали честь нашей компании путешествовать на этом пароходе. Все они просто жаждут пожать вашу руку». «Начинается». Я тяжело вздохнул и, не говоря ни слова, потопал за капитаном. Вот они, метные трубы, привыкнуть к которым мне еще предстоит. Каждая сволочь считает своим долгом подержать мою мозолистую руку каюра в своих потных ладошках. Достало. Ведь я когда-то хотел славы, и из-за этого и начал снимать блоги про путешествия. Сбылась мечта идиота. Первую неделю нас сильно качало. В Атлантике стоял ветер, и вода была серо-зеленой, холодной и безжалостной. Всю эту неделю я практически не вылезал из каюты, ссылаясь на морскую болезнь. Общение с толстосумами, моими попутчиками по первому классу, мне хватило за глаза и в первый день знакомства. Все их разговоры рано или поздно сводились к себе любимому, к бизнесу и мерению письками, у кого длиннее и толще. Точнее, у кого больше связей, активов, бабла и недвижимости. Я для них был просто очередной экзотической зверушкой, знакомством с которой можно потом похвастаться друзьям и родственникам. Так что всю эту неделю я тупо спал, читал книги и жрал всякие деликатесы в гордом одиночестве, наслаждаясь покоем. На вторую неделю шторма прекратились, и для меня плавание превратилось в ад. Отмазка про морскую болезнь больше не проканывала, мне пришлось выползти из своей берлоги, и я тут же снова попал в центр всеобщего внимания. Даже на прогулочную палубу было не выйти, даже ночью. Волны утихли, и на палубу стали выходить женщины и дети. И все эти мерзкие дамочки, считающие себя центром вселенной, надув от обиды губы, полезли ко мне, упрекая меня в том, что я не уделяю им внимания. «Кто вы все, мать вашу?» Мне хотелось послать их всех туда, куда всем им давно была дорога. К мужу в постель, короче. Но приходилось натягивать на морду лица вежливую улыбку, оправдываться, извиняться за то, чего я не делал, трепать за щеки отожравшихся до состояния розовых поросят младенцев и выдавливать из себя комплименты. Когда плавание подошло к концу, я прям выдохнул от облегчения. Схватив свой чемодан и саквояж с бумагами, не дожидаясь грузчиков, я буквально первым спустился по трапу на причал порта Гамбурга. Через несколько минут я уже был в зале прибытия порта и подавал свой паспорт для контроля сержанту пограничной полиции, в то время как таможенники с интересом копались в моих вещах. Закончив формальности, я поймал пролетку и смотался к чертям собачьим. Сбежав, я снял не очень дорогую, но приличную гостиницу недалеко от вокзала, и до прибытия поезда, которому предстояло отвезти меня в Петербург, я тупо провалялся на диване с бокалом пива в руках. Слава богу, что меня никто из вездесущих журналистов за это время не нашел. Впереди ждала родина, не та, с которой я уезжал, но все же родная. Я прибыл на Варшавский вокзал Петербурга рано утром. Еще только светает, но город уже не спит. После долгой дороги из Варшавы поезд наконец замедляет ход, и за запотевшими стеклами вагона показались знакомые силуэты, купола, телеграфные столбы, черепичные крыши рабочих предместий. Я раньше в Питере жил, и богом клянусь, если нанести на стены старинных домов граффити из баллончиков, мы тут же перенесемся в мой 21 век. Настолько ничего не поменялось больше, чем за столетие. У меня аж сердце в груди защемило. Я сижу в купе первого класса. Стены обиты зеленым сукном, в углу латунная лампа, чуть покачивающаяся от движения, позвякивает ложечка по стеклу стакана. Проводник полчаса назад принес мне чай в серебряном подстаканнике. Поезд подает долгий гудок и останавливается с глухим скрипом. Проводник в форменном сюртуке открывает дверь моего купе и кланяется. «С приездом, ваш Броди!» Я спустился на перрон. Первая мысль – люди. Шум, тепло, запахи. Запах дыма жареного лука от буфета, запах мокрой шинели. На мгновение закружилась голова. Передо мной выросла толпа. Военные, чиновники, фоторепортеры с треногами, разномастно одетые горожане. Я слышал выкрики. «Вот он! Где он? Где Волков? А молоденький-то какой! Это сопля, что ли, есть Волков? Не может быть! Тот же и повыше, и побольше быть должен, и борода у того!» Подошел человек в мундире флота с медалями. Он протянул руку. «Позвольте представиться, Решетников Константин Ильич, от имени Императорского географического общества поздравляю с возвращением, доктор! Россия гордится вами!» Снова вспышки, но я к ним уже привык и только непроизвольно морщусь. Издержки профессии полярника, которые тут почитаются, как в мое время, космонавты. Чиновнику я жму руку и киваю головой, чувствуя, как дрожат пальцы. Не от холода, от волнения. Какая-то молодая девка шустро сует мне в руки букет из полевых цветов и тут же растворяется в куче народа, что меня окружили. Повернув голову, я вижу флаг, наш, российский, с двуглавым орлом над толпой. Среди встречающих я замечаю и часть моих товарищей по экспедиции. Они держались вместе, смотрели на меня и улыбались. Мы переглянулись и коротко кивнули друг другу. И я, и они знали, встреча будет долгой, в гостиницу меня никто не отпустит. Из толпы вдруг выбирается носильщик в синей жилетке с латунным номером. Он бежит ко мне. «Багаж ваш, разрешите, сударь?» «Да, бери, только далеко не отходи. Я не знаю, на чем и куда я поеду», — киваю я головой. «Не извольте беспокоиться. Подождем и проводим в лучшем виде. Мы ж понятия имеем, херой вы как-никак». Грузчик ловко хватает мой саквояж и чемодан, аккуратно принимает из моих рук длинное суконное пальто и исчезает за моей спиной. Я вдыхаю влажный петербургский воздух с примесью дыма, навоза и пряников из вокзального буфета. Черт, хорошо-то как! «Пройдемте, Исидор Константинович. Не ровен час, дождь опять ливанет. Крышу починяют, как вы могли заметить, сегодня в столице дожди-с». Решетников хватает меня под руку. «В здании вокзала накрыт фуршет, там будет удобнее». Я взглянул наверх, и точно, как раз над нами часть крыши отсутствует, а по балкам перекрытия снуют рабочие, с интересом посматривая вниз. В просвете чернеют налившиеся влагой облака, готовые лопнуть в любой момент. Питер он и есть Питер. Топаем всей толпой в здание вокзала. В зале ожидания все выглядит знакомо. Зеркала в золоченой раме, колонны, над кассами висят расписания поездов. Тут тоже людно, люди из других вагонов, в основном третьего класса, толпятся у выхода. Как только я вхожу в распахнутую дверь, как оркестр, стоящий у входа в вокзал, поднимает медные трубы, взвивается звук литавр, и на весь зал, на весь Петербург, словно с самого неба, звучит: «Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни». Звук торжественный, величавый, он заполняет пространство под высоким сводом вокзала, сливаясь с эхом шагов, скрипом сапог и легким звоном медалей на груди офицеров. Пассажиры замирают, мужчины снимают шляпы, солдаты отдают честь, женщины крестятся. Среди встречающих кадеты сжимают фуражки в руках, смотря на меня со щенячьим восторгом. После последнего аккорда наступает короткая тишина. И вдруг всплеск аплодисментов, крики «Ура!» и под этот исконно русский боевой крик толпа идет в атаку. Я и глазом моргнуть не успеваю, как лечу к потолку, а затем падаю вниз. Меня подхватывают десятки рук и снова вверх. «Ура, Волкову! Мать вашу, всю душу вытрясите, на землю поставьте ироды, Протестую я, но за гулом восторженной толпы меня никто не слышит. Наконец меня, всего растрепанного и помятого, опускают на землю, и в мою руку кто-то вкладывает бокал, полный шампанского. Да, выпить бы мне сейчас не помешало. Видал я в гробу такую народную любовь. Сейчас бы кому-нибудь в зубы дать. Вот организатор этого мероприятия, Решетников, который как раз подойдет. После подбрасывания адски болит ребро. Шляпа моя где-то под ногами толпы, а рубашка, видимо, треснула под мышкой. Хорошо, что на мне еще и пиджак. Я поворачиваюсь, ища благодетеля глазами, и встречаюсь взглядом с Егором Корнеевым. Он в парадной форме, на груди полно наград, на поясе кортик, а звезд на погонах как будто больше стало. «Терпи, командир!» – орет он мне на ухо, перекрикивая адский шум, что стоит вокруг. «Тебе сейчас только благодарственную речь сказать надо, и мы тебя заберем. Не повезло тебе, что ты один, все шишки твои, нам проще было, мы на всех эти лавры поделили». «Какая к чертям речь?» Меня уже трясти начинает от злости. «Они пошли бы они все в пень!» «Ха-ха-ха!» — смеется Егор. «А что, пошли их, будет интересно завтра во всех газетах прочитать, как Волков своих восторженных поклонников и официальных лиц матом крыл!» «Да иди ты!» Мне было не до шуток. Носильщик с вещами и пальто где-то потерялся, шмотки мне попортили, под торсу настучали, и за это я их всех еще и благодарить должен. Ага, и правда, пошел я, а то мне второй раз достанется, оно мне надо, заржал довольный Корнеев и тут же исчез в толпе. Вот же собака сутулая, процедил я сквозь зубы. Похоже, говорить все же придется. Я залпом выпил шампанское и оглянулся в поисках броневика, с которого можно толкнуть речь. «Раньше сядешь, раньше выйдешь. Народная мудрость. Надо уже отбиться от всех этих церемоний и ехать в гостиницу. Так где броневик? Нету, что ли? Наверное, на финском все броневики паркуют, и только там их дают на прокат поюзать, чтобы с них выступать перед толпами народа. А это что там в углу? Ящики строителей? На нем фотограф какой-то устроился. Сойдет?» Я быстро подошел к ящику, улыбнулся фотографу, а затем бесцеремонно схватил фотоаппарат за треногу и снял нафиг со своей будущей трибуны. Не обращая внимания на возмущенный вопль журналюги, который тут же спрыгнул вниз, боясь потерять дорогую аппаратуру, я забрался наверх. «Господа! Господа!» В первый раз меня не услышали, а после второго, когда я заорал как резанный, в зале мгновенно возникла пауза. Толпа замолкла, повернув головы ко мне. «Мы вернулись!» Начал я торжественно. Чего говорить, я знал, речь давно написана и выучена, к тому же я немного сплагиатил. «Вернулись с края земли, оттуда, где кончаются карты, где нет деревьев, где только лед, ветер и звезды над белой пустотой. Мы были там не ради славы, не ради наград. Мы были там ради науки и ради России. Мы прошли через бури, через лед, через тьму и голод. Мы хоронили товарищей под снегом, где нет креста и не растет трава. Но мы не отступили. Мы вели дневники, мы вели замеры, мы несли знамя империи на полюс холода, и оно не упало. Если вы сегодня встречаете меня как героя, знаете, героями были все те, кто помог мне в осуществлении задуманного, те, кто мог, но не пошел на полюс, чтобы дать мне шанс, те, кто проложил мне путь. Помните их, ибо они и есть настоящие герои. Я назову их поименно. Корнеев Егор Антонович, Сизов Карл Фадеевич, Галицкий Семен Иванович. И особо хочу отметить Куницкого Фрола Лукича. Без них ничего бы не получилось. И пусть знает Европа и Америка. На севере имя России звучит громко, как треск льда под ногами. Спасибо вам за то, что ждали, за то, что верили. Слава Отечеству! И пусть каждый, кто отправится вслед за нами, знает, Россия не знает края. Вспышка прямо у меня под ногами ослепила меня. Обиженный мною репортер выполнял свою работу, а над сводами вокзала в очередной раз звучал крик «Ура!».